Глава вторая. Б. Бунтарка в брюках. Почти сразу всех первокурсников отправили в общий зал, больше похожий на огромную комнату без особых изысков. Вспоминая роскошь столичного дворца монаршей семьи, я не понимала, почему. Почему принц Мэтт не выбил из отца большего финансирования для академии? Почему не воспользовался доходами с оплаты обучения? Об этом месте ходила слава. За какие-то пару лет заведение превратилось в академию элитного класса, и обо кого сюда не брали. Только дети аристократов, только мужского пола, только те, кого лично одобрит его второе высочество. И, казалось бы, при таких слухах огромный замок, шикарно выглядящий снаружи, можно бы обустроить и внутри. Но нет. Простенько, без изысков. Будто академия для простых солдафонов, а не боевых чаровников высокого класса. Но удивительно другое. Толпы парней, казалось бы, даже не замечали простоты. Парней, чьи лица часто мелькали при дворе, чьи губы скептично поджимались, а глаза презрительно сужались, стоило слуге неловко оступиться. Теперь они выглядели иначе и казались другими, слишком простыми и открытыми. «Доброго утра, студенты!» Над залой проносится голос второго принца. Через мгновение он поднимается за тумбу, расположившуюся у противоположной от входа стены. «Рад вас приветствовать в Академии Лойнах! Хочется сказать несколько слов тем, кто оказался тут впервые!» Мэтт берет паузу, обводя цепким взглядом весь зал. Кажется, будто от его темных глаз не ускользает ни один студент. Но звенящая тишина разрезается, и принц продолжает говорить. «Вам стоит знать несколько принципов Академии». Голос звучит резко, даже категорично. «Первое. В Академии все равны. Вы можете хоть 20 раз быть сыном герцога, графа или даже самого короля. Тут вас оценивают по вашим умениям, потенциалу и резерву. Сумели обратить на себя внимание, доказать, что не пустое место, можете продолжать обучение. В королевстве изобилие избалованных и ничего не умеющих аристократов. Мы же нуждаемся в сильных, умных и смелых людях. И Академия Лойнах воспитает в вас эти качества. Если их нет даже в зачатке, то можете покинуть зал прямо сейчас». В помещении снова звенящая тишина. Слушают все, и первокурсники, и те, кто постарше. Судя по всему, Мэтта тут, если не боготворят, то как минимум уважают. Второе. То, что происходит в Академии Лойнах, остается в Академии Лойнах. То, что говорят вам преподаватели, то, как вы сами строите взаимоотношения друг с другом, вы можете ненавидеть друг друга в обычной жизни, ваши роды могут быть кровными врагами, но тут вы другие люди. Я мысленно хмыкаю. Звучит так, словно я попала в какую-то секту. Третье. Мэтт говорит поспешнее. В этом году планируется несколько крупных мероприятий, в том числе поездка в Корнийское поселение, и вы будете представлять нашу академию. Только самые лучшие будут удостоены этой чести. Потому на вашем месте я бы с самого первого дня подумал о том, чтобы задержаться в рейтинговой таблице вверху. Последнее он произносит не так жестко, скорее с намеком. «На сегодня все», — заканчивает второй принц. «С завтрашнего утра начинаются занятия. Старосты выдадут вам расписание». «В этом году не стал говорить о женщинах», — хмыкает кто-то сбоку, стоило Мэтту покинуть свое место. В тот же миг в зале поднялся гомон. «А что он говорил?» — интересуется кто-то из новичков. «Никаких отношений во время обучения». «В смысле? Это же мужская академия. Я, сама того не желая, встревая в диалог. Искренне не понимаю, о каких отношениях могут идти разговоры, когда парни тут обучаются с проживанием. «О, ты еще не видел некоторых наших чаровниц-преподов!» — хохочет второкурсник. «Да и тут неподалеку женский пансион». Как только я добираюсь до выделенной мне комнаты, тут же падаю на постель. Она опасливо скрипит, и я морщусь. Дыра. Жить можно, но по сравнению с моими комнатами в поместьях Зерк... Дыра. Вот иначе не скажешь. Комнатушка, в которой поместились кровать, письменный стол, стул, узкий деревянный шкаф и... все. Радует только два факта. Первый. Я проведу тут только месяц. И второй. Наличие большого окна с выходом на крышу. О том, что подобным выходом обладаю не я одна, успеваю подумать только за мгновение до того, как закрываю глаза. И открываю, казалось бы, через секунду, но за окном уже непроглядная темень. Не сразу соображаю, где нахожусь, судорожно сплетаю векторы для светляка. Комната в тот же миг наполняется тусклым магическим голубоватым светом. Черт! Забыл снять с себя чары иллюзии, а потому потенциал истощен больше, чем наполовину. Резко задергиваю шторы и на протяжном выдохе принимаюсь распутывать чары. Ощущение такое, будто бы я трое суток проходила в туго затянутом корсете и только сейчас избавляюсь от шнуровки. Из чемодана достаю небольшой мешок с зельями, одно из них для того, чтобы пополнить резерв. Горькое, с мерзким послевкусием, зелье стекает в желудок обжигающим глотком. Нет, долго я так определенно не протяну. Опять же, по нескольким причинам. Первое, пойло очень вредное для организма. Стоит переусердствовать с дозировкой, и можно выжечь себе весь резерв. Второе, я все же Элиан Зерк, потомок древнего королевского рода, и мои магические способности сильно выше нормы. Сейчас же, при постоянном высасывании со стороны чар иллюзий, мои возможности, мягко говоря, посредственные. Если мне будет угрожать опасность, вряд ли я смогу защитить себя на должном уровне. Тук-тук-тук. Я вздрагиваю от внезапного стука в дверь. Да и ее устойчивость вызывает сомнения. Она едва ли не трясется. «Подъем! Физическая подготовка!» Громкий голос по ту сторону. И уже через секунду та же фраза, но более приглушенно. Видимо, староста пошел будить остальных первокурсников. «Прекрасно. На улице еще темно, а уже физическая подготовка». «Ох, Кайт, когда я тебя найду и узнаю, во что ты вляпался, я тебя убью. Вот честное слово, убью. Ну или хотя бы покусаю». Открываю шкаф, там же обнаруживая форму для физической подготовки. Свободные штаны из крепкой грубой ткани, большая рубаха без рукавов с красной нашивкой на груди и высокие кожаные сапоги на широкой подошве. Судя по всему, занятие обещает быть веселым. Да и его высочество Мэтью, судя по всему, добился одобрения собственной программы обучения у своего папеньки. Прекрасно. Не успев толком восстановить резерв, вновь сплетаю чары иллюзий. Избавляюсь от одежды, в которой заснула, и натягиваю предложенную форму. Служанки, помогающие подготовиться к светским приемам, подивились бы моей скорости. На все про все я трачу буквально несколько минут, как дверь вновь сотрясается от мощного «Подъем, говорю!» «Иду!» — отвечаю и громко кашляю. «Молодец, Лен. Забыла наложить чары и на голос. Сплетаю и повторяю более низким и хриплым. «Выхожу!» Слова не расходятся с делом, я почти сразу тяну на себя двери. И тут же сталкиваюсь с высоким крепким парнем, уже занесшим кулак для нового стука. «Ой!» — вырывается у меня. Смотрю испуганно. Вокруг носятся толпы парней. Кто-то на ходу натягивает рубашку, кто-то справляется с завязками на брюках. Меня таким из равновесия не выбить, но к щекам приливает румянец. «Лангард Шеклис?» Брюнет сверяется со свитком, в котором прописаны имена всех поступивших. Я киваю. «Спускайся вниз!» Резко выдает он, морщится и отворачивается. Бормочет себе под нос что-то типа «Еще один тюфяк на мою бошку». Я практически по стеночке направляюсь к главной лестнице. Сердце бьется так поспешно, что его стук сливается с гомоном вокруг. Мне наступают на ноги, толкают, но я крепко стискиваю зубы и иду вслед за потоком парней. Как оказываюсь на улице, не знаю. Понимаю только, когда в легкие проникает свежий воздух. «Стройтесь!» Над головами проносится резкий грубый выкрик, и почти в то же самое мгновение хаотичная толпа превращается в несколько стройных рядов. Я не успеваю и оказываюсь где-то между. Пытаюсь пристроиться рядом, но меня не пускают, еще и насмехаются. «Отвратительно!» Мне, наконец, удается разглядеть говорившего. Крепкий лысый мужчина с густой бородой и шрамом, пересекающим половину лица наискосок. Губы не видно, но я готова поспорить, что он их недовольно поджал. «Строитесь, как коровы!» Убрав руки за спину, мужчина идет вдоль ряда. Все ближе и ближе ко мне. На меня накатывает паника. «Ну пустите!» Едва ли не жалобно выдаю я, пытаясь прорваться через ряд. Но парни, которым я даже не успела никак насолить, зубоскалят и усмехаются. «Осанка, как у дождевых червей», — продолжает преподаватель. «Он еще ближе». «Это я уже молчу о том, что на лицах особого интеллекта не замечаю». «Пожалуйста». «Мне страшно. Страшнее, чем тем вечером, когда пришлось вытаскивать Кайла из игорного дома, а до нас домогались наемники, купленные графом, которому брат проиграл кругленькую сумму. Хотели проучить. Но тогда мы оба могли пользоваться магией. Моего же резерва хватит разве что продержать чары иллюзии еще часов 5, не больше». «Студент!» Слышу почти над ухом, хотя между нами еще несколько рядов. «Представьтесь!»